и путники начнут клевать носом. Дождавшись этого, он легонько оттолкнул своего соседа и сказал: «Послушай, мне жаль, что я тогда не смог сдержать слово и, оставив тебя в беде, не вернулся к тебе». Бросив на него через плечо усталый взгляд, проводник сразу же снова уставился на тлеющие угли. «Ах, вот как! Ты не смог?» — отвечал он. «Ну, знаешь, такого бессовестного обманщика, как ты, я еще никогда не встречал. Я сиди себе и стереги осла до седьмой пятидесятницы, а он не возвращается, как обещал. Удивляюсь, что я вообще еще с тобой разговариваю. Нет, в самом деле, я просто удивляюсь себе. Ведь я же, ты слышишь, прошу извинения», — пробормотал Иосиф. «Я в действительности не виноват, но ты этого не знаешь. Все было не так, как я думал, и вышло иначе, чем я ожидал. Я не мог вернуться к тебе при всем желании». «Так я тебе и поверил. Глупости, пустые отговорки. Я мог бы ждать тебя до седьмой пятидесятницы». «Но ведь ты же не ждал меня до седьмой пятидесятницы, а пошел своей дорогой, когда увидел, что я задерживаюсь. Да и не преувеличивай времени, которое я против собственной воли на тебя возложил. Скажи мне лучше, что стало с Хульдой после моего ухода?» «Хульда? Кто такая Хульда?» «Кто такая?» Сказано слишком громко. «Я спрашиваю об ослице Хульде, на которой мы ехали, о моем белом верховом ослике из стойла отца». «Ослик, ослик, белый верховой ослик? Ты так нежно говоришь о своей собственности, что сразу видно все твое себялюбие. Такие-то люди потом и ведут себя бессовестно». «Да нет же», — возразил Иосиф, — «о Хульде я говорю нежно не ради себя, а ради нее. Это было такое ласковое, такое осторожное животное. Отец мне доверил ее, и когда я вспоминаю ее курчавую челку, падавшую ей на глаза, у меня становится тепло на душе. Я не переставал думать о ней, расставшись с тобой, и гадал о ее участи даже в такие мгновения и в такие часы, которые были полны ужаса для меня самого. Да будет тебе известно, что с тех пор, как я добрался до Шекема, несчастья не покидают меня, и уделом моим стало горькое злополучие». «Не может быть», — сказал проводник, — «мне просто не верится. Злополучие? Я в полном недоумении. Мне кажется, что я ослышался. Ведь ты же ехал к своим братьям, ведь ты же всегда улыбаешься людям, а люди тебе, потому что ты красив, как резные изображения, да и живется тебе легко. Откуда же вдруг несчастье и горькое злополучие? Я никак этого не возьму в толк». «Однако это так», — отвечал Иосиф, — «но повторяю, несмотря ни на что, я ни на миг не переставал думать о бедной Хульде». «Ну что ж», — сказал проводник, — «ну что ж». И, как прежде, Кося повращал глазами быстро и странно. «Ну что ж, молодой раб Узарсив, ты говоришь, а я слушаю. Вообще-то, пожалуй, не стоило бы вспоминать о каком-то осле при таких обстоятельствах, ибо что в нем проку теперь, и что значит он по сравнению со всем остальным? Но я допускаю, что, тревожась об этой твари среди собственных бед, ты вел себя самым похвальным образом, и такое поведение зачтется тебе. Но что же с ней сталось? С тварью-то? Для человека моего пошиба это довольно-таки обидное занятие. Сначала понапрасну стеречь какого-то осла, потом еще отдавать отчет о невостребованном имуществе. Сам не знаю, как я дошел до этого. Но можешь быть спокоен. По последним моим впечатлениям, с бабкой ослицы дело обстояло отнюдь не так уж плохо, как нам сперва показалось со страху. По всей видимости, она была вывихнута, но не сломана. То есть именно по видимости она была сломана, а на самом-то деле всего лишь вывихнута, пойми меня верно. Покуда я ждал тебя, у меня было предостаточно времени, чтобы заняться ногой ослицы. А когда у меня, наконец, иссякло терпение, Хульда была уже в состоянии передвигаться, хотя преимущественно только на трех ногах. Я сам приехал на ней в Дофан, пристроил ее в одном доме, которому к его и к своей выгоде не раз уже оказывал всяческие услуги. В первом доме этого города, принадлежащем одному тамошнему землевладельцу, в доме, где ей будет не хуже, чем стоили твоего отца, так называемого Израиля. «Правда», — воскликнул Иосиф тихо и радостно, — «кто бы мог подумать, значит, она встала на ноги и пошла, и ты пристроил ее, и теперь ей хорошо, очень хорошо», — подтвердил вожатый. Ей просто повезло, что я устроил ее в доме этого землевладельца. Ей просто выпал счастливый жребий».